Еши, закрой глаза и ткнешь пальцем в воздух, куда я скажу. Понял? Она просверлила его взглядом. В ответ он лишь мотнул головой и закрыл глаза, не задавая лишних вопросов. Вот за что она любила этого парня. Никаких глупых вопросов, четкая субординация и выполнение приказов. Таня шепотом проговорила: «Принять в пати Еши. Вы желаете принять в свою группу игрока Еши?» «Да нет». «Да». Таня повернулась к нему и, как и подозревала, перед ним вылезла такая же табличка. Она взяла его руку в свою и ткнула пальцем в «Да». «Закрыть доступ к статусным показателям игроку Еши», — снова прошептала она. «Закрыть?» «Да нет». «Да». «Все, Еши, открывай глаза и идем». Она перевела взгляд в сторону барьера. «Оценка. Статус. Имя. Еши Алексей Попович. Раса. Человек. Возраст. 18 лет. Уровень. 34. Статус. Человеческий ресурс Хёда Татьяны. Эволюционный индекс. ДС. Характеристики. Сила. 30-60. Ловкость. 10. Телосложение. 30-60. Энергия. 10-20. Воля. 16. Экипировка. Святой механизм. Доспех милосердия. Активен. Свойства. Пассивное. Искусственное увеличение ЭИ на один ранг. ДС. Увеличение характеристик. Сила. Телосложение и энергия Х2. Активное. Поглощение любых видов энергии. Поглощение энергии затрачивает выносливости, при превышении предела поглощения возможны побочные эффекты. Объем поглощенной энергии зависит от энергии и воли. Отлично, он действительно полностью восстановился. Таня перевела взгляд на табличку у барьера. Пространственный донжон ранга Е. Желаете войти? Да нет. Да. Асия. Глава 15. План был идеален. Почему? 4. Все детство девушка провела в маленькой церквушке-приюте вдалеке от больших городов. О ней там заботились с самых ранних лет, ведь девушка была сиротой. По неизвестной причине родители отказались от нее, и ее нашли у порога. Люди там были очень хорошие, и девушка получила достойное воспитание. Благодаря ним, она всем сердцем полюбила все проявления жизни. В приюте она выполняла различные поручения наставников, а также каждый день молилась Господу. Девушка была очень добрая, и хоть у нее не было родителей, но были дорогие люди, которые заботились о ней каждый день, даря счастье и теплоту. Девушка молилась Господу, благодаря за подаренное счастье. Ее душа была поистине невинна и чиста, и в один прекрасный день Господь откликнулся на молитвы. Однажды девушка нашла раненую птичку, и она очень, очень хотела ее спасти. Конечно, она не знала, как залечивать подобные ранения, но эта девочку не остановила. Она помолилась Господу, веря, что тот обязательно поможет. И случилось чудо, Господь откликнулся. Момент, когда птичка встала на вновь здоровые лапки и вспорхнула в небеса, она запомнила навсегда. Это был один из самых счастливых дней в ее жизни. Наставники в приюте узнали об этом чуде, и было принято решение перевести девушку в большой собор. Ей было совсем мало лет, и многого не понимала, но одно знала точно: она сможет помочь многим людям. Девушка была искренне счастлива. Когда она перевелась в большой собор, то много, много, очень много людей приходили к ней со всех концов света, все искали чудо. И девушка дарила его, чудо Господне. Она исцеляла всех, люди обязательно получали от нее толику чуда. Это были самые счастливые времена девушки, ведь она занималась тем, о чем мечтала все детство. Так девушка старалась думать, убеждая себя в этом. Ведь несмотря на то, что она дарила людям столько счастья, в душе всегда чего-то не хватало. Все называли ее святой девой и не смели даже посмотреть в глаза. Когда она хотела сойтись поближе с кем-то из прихожан, те в ответ лишь опускали голову и не смели посмотреть на ее лик. Девушке было грустно от этого, но она старалась не подавать виду, ведь главное, что люди счастливы. А раз так, то счастлива и я. Она так думала и с еще большей силой молилась Господу. Так продолжалось до одного случая. Прогуливаясь в саду недалеко от церкви, она обнаружила молодого парня. Парень был очень молод, примерно одного возраста с ней. Девушка удивилась, ведь неизвестно, как он оказался здесь. К тому же, он был ее ровесником, а пообщаться с людьми своего возраста у нее редко получалось. В следующий миг она заметила, что парень ранен, у него была ужасная рана на груди. Конечно, девушка захотела ему помочь и исцелила юношу. Он был ей благодарен, и они мило поболтали. Только девушка подумала, что наконец встретила друга, как их заметили служители церкви. Девушке открылась страшная правда: юноша оказался демоном. Тем самым демоном, кто пошел против воли его, воли Господа. тем, о ком в Библии упоминается, как о самых ужасных чудовищах. Мир девушки рухнул. Служители церкви изгнали ее. Она моментально перестала быть святой. К ней стали относиться, как к еретичке. Она была вынуждена покинуть собор. Уходя, девушка не сказала ни слова против, но в душе было горько и больно. Обида душила изнутри, а слезы не хотели останавливаться. Почему, Господи? Ведь она хотела лишь помогать и дарить людям счастье. За что, Господи? Девушка крепилась. Несмотря на то, что дорогие люди отвернулись от нее, надежда все еще горела в душе, ведь она не жалела о своем поступке. Может, если бы сразу поняла, что он демон, она бы и испугалась, но вместо этого они пообщались некоторое время, и девушка поняла, что он ничем не отличался от них самих. Так почему же тогда? Девушка не знала и лишь задавалась бесчисленными вопросами. Тогда-то ее и нашел один человек. Ей предложили продолжить благое дело, но на этот раз на службе у падших ангелов. Да, она знала, кто такие падшие ангелы. Это дети Божьи, не оправдавшие ожидания его. Они нарушили законы Господа и были изгнаны. Отвергнутые, те, с кем ни за что нельзя связываться. Но про демонов говорили то же самое, а они оказались совсем не такими. Может, и падшие ангелы не такие плохие? С этими мыслями девушка приняла предложение и направилась в одну далекую восточную страну. Новая искра надежды разгоралась в ней, ведь она снова сможет помогать людям, а также, возможно, когда-нибудь она сама. Сперва, по прибытию в Японию все шло хорошо, ей повезло познакомиться с хорошими людьми. Некие брат и сестра добродушно ей помогли. Новый, пока неясный огонек надежды разгорался в ее душе, она поняла, что приняла верное решение. Может, сам Господь вел ее за руку? Увы, спустя некоторое время, ее иллюзии были уничтожены. Святой Отец, который был странным человеком, но с виду приятным юношей, оказался подобен. Она не могла поверить, смотря на ужас перед ней, творение его рук. Как он может быть так жесток, способен на подобное? Вторым потрясением стало то, что мальчик, который помог девушке, оказался демоном. Девушка совершенно запуталась, мысли грозились свести с ума бедняжку. Все, что она знала раньше, чему следовало всю жизнь, рассыпалось вмиг. Святой Отец оказался дьяволом, а дьявол добродетелем. Но девушка была сильна духом и приняла решение. Она последовала зову сердца и попыталась защитить мальчика. «Ведь он помог мне, он не может быть плохим». Поздним вечером, после произошедших событий, девушка была в расстройстве. Она не могла ничего понять. Все было не так, было неправильно. Не в силах это выносить, под утро ей чудом удалось сбежать из церкви. Она знала, что скорее всего далеко не уйдет, ее обязательно найдут. Но даже так, даже пусть так, она должна хотя бы попытаться. И внезапно, произошло чудо. Господь снова повернулся к ней своим ликом. Ведь в тот самый момент она встретила того мальчика. И не его одного, с ним была его сестренка, такая милая и добрая. Девушка заметила некоторые странности в их поведении, когда сестра хлестала брата палкой, подбадривая его довольно странным образом. Но девушка не придала этому большого значения, ведь у нее никогда не было семьи, откуда ей знать, какие отношения у родственников. Может, они так играют? Хи-хи-хи, девушка улыбалась, наблюдая, как старший брат преодолевает себя, стремясь оправдать поддержку младшей сестры. Какие у них хорошие отношения, они помогают друг другу. А после был воистину незабываемый день, который они провели вместе. У нее впервые появились настоящие друзья. В этот момент девушка почувствовала, что это именно то, чего ей так не хватало. Она ощутила свет Господа в своей душе. Его благословение снизошло на нее. Именно это она ощущала, прогуливаясь по городу с новыми друзьями. В тот момент девушка забыла обо всем. Все тревоги и невзгоды будто унесло ветром. Она наконец получила то, чего так желала. «Ну что, вы там закончили? Чего возитесь так долго? Пора начинать ритуал!» — послышался голос одной из недавних благодетелей девушки. Сдвинув голову на бок, она увидела, как девушка с черными крыльями отдает приказы людям. Она не могла полностью увидеть фигуру. Обзор перекрывали цепи и выступы крестообразного алтаря, на котором сама была распята. Она не могла даже пошевелиться и была способна лишь вертеть головой. На краю зрения отчетливо проступали черные, словно сама мгла, крылья благодетеля. По щеке девушки скатилась слеза, когда она представляла, что с ней будет дальше. Нет, она не боялась смерти, ведь наконец уйдет в объятия Господа. Хотя, наверное, уже не уйдет, Она ведь помогла демону, не раз и даже не два, она теперь сама грешница. А ты чего ревешь? Будь благодарна, что тебе оказана подобная честь. Внезапно показалось лицо Ривналь сама, ты станешь ступенькой, благодаря которой я, наконец, смогу возвыситься. Это должно быть большой честью для такой, как ты, ведь ты помогаешь ангелу, хи-хи-хи, ее лицо растянулось в ухмылке. Девушка опустила голову, не в силах смотреть на улыбку этого ангела. Божьи дети оказались совсем не такими, какими она представляла. Но несмотря на отчаяние, единственная светлая мысль не покидала ее. Ведь, в конце концов, она смогла обрести счастье, у нее появились друзья, и она смогла помочь тому мальчику. Легкая улыбка появилась на лице, когда она вспомнила этот миг. «Ха, вот значит, как, хи-хи-хи!» Внезапно снова послышался голос дочери Божьей. «Небось думаешь, что спасла то ничтожество и теперь и помирать не страшно?» «Да, я угадала. Ха-ха-ха!» Ее смех эхом прошелся по храму. «Но не переживай, я обязательно займусь им позже. И той мелкой дрянью тоже». Ее лицо исказилось в хищной ухмылке. Страх и отчаяние. Вот, что девушка почувствовала в этот миг. Грудь сжалась от боли, воздуха не хватало, слезы полились из глаз. Еще никогда она не чувствовала подобной боли. Ведь всхлип, как же так, всхлип, почему все так, Ривналь сама, но почему всхлип за что? Слезы ручьями стекали по ее лицу. Вам ведь нужна только я. Пожалуйста, умоляю, не трогайте их. Хищная ухмылка еще сильнее растянулась на лике дочери Божьей. Почему, спрашиваешь? Хи-хи-хи, да все просто, потому что он – демоническое отродье, а все, кто с ними связаны, мешки с дерьмом, от которых надо избавляться. Взгляд, наполненный безумной ненавистью, прожег ее, все тело девушки задрожало, силы покинули ее. Как же так, неужели, всхлип, неужели ничего нельзя поделать, всхлип, ну почему все так, всхлип, наконец я нашла дорогих мне людей, всхлип, Господи, помоги. Слезы ручейками стекали по щекам, обрамляя лицо девы. Впервые чувствовала такую боль. Господи, помоги! Господи, помоги! Господи, помоги! За что ты так со мной? В этот момент, на наземных этажах церкви послышался какой-то грохот и треск. Каменная крошка посыпалась с потолка подвального помещения, где они находились. Ха, эти отродья явились, все-таки. Хи-хи-хи, отлично! Тогда я лично испепелю его у тебя на глазах. Точнее, ее голос превратился в шепот змеи, на глазах у твоего трупа. Потому что для тебя будет поздно. Ха-ха-ха. Та повернулась к людям рядом. Начинаем. Иссей-сан. Таня-тян, простите. Простите меня. Алтарь замерцал зеленым светом. Руны на цепях загорелись. Девушку стало окутывать сияние и что-то вторгалось внутрь нее. Она не могла помешать этому. Но вдруг, яркий свет залил округу. Золотой. Чистый. Святой, свет, свет, который мог принадлежать лишь одним существам в этом мире. Что, что происходит? Проорала падшая, отскакивая назад. Девушка подняла глаза и увидела, что ее окутала сфера теплого и нежного света. Она не давала враждебной энергии проникнуть внутрь. Этот свет, его свет, сомнений не было, будто бы истина сама всплыла в ее подсознании. Ведь он больше ничьим быть не мог. Она чувствовала это, ощущала это, знала это. Переведя взгляд на запястье, она увидела, что браслетик, подаренный дорогой подругой, был источником этого света, а следом, из него раздался певчий девичий голосок, который она желала услышать хотя бы напоследок. «Асиатян, Асиатян, держись, я знаю, ты сможешь, скоро, уже совсем скоро подоспеет помощь». В этих словах она узрела истину, истину, которая крылась в глубине ее души с первой их встречи, очевидную истину, но почему-то неумолимо ускользающую. В этот миг она узрела истинную дочь Божию. Иссей. Глава 16. План был идеален. Почему? 5. Иссей был в шоке. Президент ему отказала в спасении Аси. Она указала на какие-то политические сложности между демонами и падшими ангелами. Иссей уже слышал об этом, когда чуть было не зашел на их территорию, но теперь-то совсем другая ситуация. Иссей не понимал всех этих политических сложностей. Все, что он знал, он хочет спасти Асию. Иссей был очень благодарен президенту на то, что она спасла его, и даже был не против, что обратила в демона и своего слугу, ведь Иссей мог осуществить свою мечту, но сейчас он не мог последовать ее воле. Он мог принять что угодно, но не это. Он был обязан спасти Асию, и он намеревался сделать это, Даже, если бы ему пришлось идти в одиночку, даже если бы пришлось пойти против приказа президента и стать отступником, он видел, кто такие отступники, те, кто предают своих хозяев. Они сами на такого охотились во время их работы демонов, незавидная участь. Но Иссей не мог поступить иначе. Когда он уже думал, что выхода нет, Акина Сэмпай что-то сказала президенту насчет падших и те куда-то телепортировались. Перед уходом президент сказала что-то замысловатое насчет его способностей, как пешки. Оказывается, у него была возможность продвигаться в любую из фигур на вражеской территории, а он-то думал, что став пешкой был самым слабым. Но интересно, зачем она это сказала сейчас? Удивительно, но его порыв поддержали Киба и Каника. Оказывается, сказав эти слова, президент признала ту церковь вражеской территории, и поэтому он мог использовать свои способности, как фигуры на полную. Получается, она все-таки дала добро на его действия. Но зачем она об этом сказала в таком замысловатом виде? Иссей не понимал всех этих сложностей. Но в любом случае, теперь он мог действовать. Киба и Каника, у него появились настоящие товарищи. Как бы он ни хотел подрихтовать смазливую морду Кибы о стенку, но, когда тот вызывался помочь, реально был благодарен. Кто знает, возможно, он лучше, чем о нем думал. То же самое касалось и Каника, она ему показалась довольно замкнутой девочкой, которая холодна ко всем окружающим, однако она проявила неожиданную заботу о своих товарищах. Иссей был тронут до слез, он был уверен, что с такой поддержкой сможет превозмочь любые трудности. Как и ожидалось, трудности сразу же дали о себе знать, только они прибыли на место. Молодой священник Зилзанфрид, который вытер Иссеем пол в прошлый раз, оказался действительно силен. Охо-хо-хо. А вот и демонические отродья, как же вы вовремя подоспели, я как раз вас заждался, думал уже самому наведаться, а то в прошлый раз не хватило, нам помешали демоненок Кун, а мне так хотелось выпотрошить твою тушку, снять кожу и сделать из нее украшение, ха-ха, как же я обожаю резать на кусочки вас отродий, а еще он был полным психопатом, на этот раз все будет иначе. Фрид, воскликнул Иссей и призвал свой святой механизм. Рядом с ним показались двое его дорогих товарищей, Киба и Каника. Вместе они преодолеют все трудности. Охо-хо-хо, так вы решили зайти с козырей и одолеть меня пресловутой силой дружбы? Ну что же, трое на одного будет веселее. Не разочаруйте меня, демонята. Фрид и правда был сложным противником, но им было что противопоставить. Киба, оказывается, был способен создавать демонические мечи и меч тьмы, который он создал, был способен поглощать энергию меча света, которым пользовался Фрид. Те были оба очень быстры, за ними было сложно уследить даже с обострившимися чувствами Иссея. У того также был особый пистолет экзорцистов, который мог стрелять пулями света, бесшумно и невероятно быстро. Однако против Каникатян это не работало, ведь ее защита ладьи была непробиваемой. Будь это прошлый Иссей, все бы снова закончилось печально, но теперь он знал свои возможности, поэтому он взял пример с Каникатян и продвинулся в ладью, выдержал несколько выстрелов Фрида и как следует ему вмазал, пока Киба сковал его движение. Хорошо зашло, Иссей прямо почувствовал, что отомстил ему за прошлый раз. Они хотели добить его, но тот быстро слинял, вот же ублюдок, хотя он успел разболтать, где Асия, что не могло не радовать. Они направились в тайную подвальную комнату под реликвией креста. Иссей очень боялся, что опоздает, и очень испугался, когда увидел Асию, прикованную к кресту на алтаре и обвитую цепями. В помещении была толпа народа, и похоже это были все падшие экзорцисты, судя по имеющимся мечам света. Однако Иссей не чувствовал от них того давления, что было от Фрида. Но больше всего опасения вызывали не они, а девушка с черными крыльями рядом с Асией, Юматян. Иссей с товарищами бросились на прорыв. Все-таки Киба и Каника были очень сильны, они без проблем противостояли священникам, в то время как Иссей кинулся к алтарю спасать Асию. Там была странноватая картина. Асия была окружена сферой света, которая не подпускала к ней никого. Этот свет не может быть такой чистоты. Ах ты мелкая дрянь, откуда ты достала этот артефакт? Что-то странное выкрикивала Юматян. Иссей ее не слушал, он просто залетел на алтарь и попробовал схватить Асию, однако, ай, больно, тут же отдернул руку, его обожгло. И правда, что это за свет? Асия вдруг что-то забормотала, смотря на браслетик, свечение стало сходить на нет. Иссей-сан, ты правда пришел? Воскликнула она. Иссей не стал медлить, Он с силой ладьи разорвала цепи и снял ее с алтаря. Теперь они могли уходить. «Ты же не думаешь, что я вас так просто отпущу?» Однако Юматян переключилась на них. «Ты же не думаешь, что я тебя так просто пропущу?» Вдруг возник Киба и заслонил их собой. «Иди, Иссей-кун, я ее задержу. Мы же товарищи, Киба. Вот это мужик». Похоже, он был о нем неправильного мнения. Однако слово «товарищи» от него немного покоробило Иссея, ведь он даже боялся представлять, что именно это значит в словах Кибы. Иссей подхватил Асию и понесся наверх. Уж теперь-то он обязательно сделает все, как надо. «Иссей-сан, ты пришел, ты действительно пришел». «Все, как она и говорила», — донесся до него голос милой девушки на руках. «Асия, конечно я пришел, я же обещал, мы еще ничего не успели сделать вместе, мы же только стали друз». Боль. Вдруг его плечо прожгло на выходе из подвала. Иссей споткнулся и упал на колени рядом с крестом. «А ну стоять, вы же не думали, что сможете от меня сбежать? Сейчас эта Ривналь сама лично испепелит вас, ничтожество, за то, что стали на пути. Я только-только могла бы стать высшим существом, если бы забрала святой механизм этой девчонки, и была бы полезна Азазелю сама, Шимхазаю сама, но вы все испортили. Но ничего, все еще можно повторить, надо лишь разделаться с жалкими отродьями». Из-за потайной двери показалось. «Юматян!» — воскликнул Иссей. Она каким-то образом прошла через Кибу. Нет, он был уверен, что тот в порядке. Он должен верить в это. Иссей отполз к ближайшей колонне и прислонил Асию к ней. После с трудом встал на ноги. «Не смей называть меня этим именем, отродье. Низшее существо вроде тебя не должно сметь даже звука его произносить своим поганым ртом. Меня тошнит от одной мысли об этом. Зачем ты так, Юматян?» Его ноги подрагивали, но он твердо заслонил собой Асию. На этот раз он не имел права облажаться. «Мы же так здорово провели время. Я полюбил тебя. Ты стала моей первой девушкой. Ха-ха-ха». Она заржала на весь храм и прикрыла ладонью лицо. «Девушкой». Вдруг ее лицо изменилось. Пропал хищный оскал и глаза приобрели невинное выражение. «Иссей-кун, с тобой было так весело. Я замечательно провела время. А все остальное было лишь недоразумением. Давай подружимся, попытаемся еще раз. Ты, я и Асия-сан. Уверена, мы сможем поладить». Она потянула руку вперед. Иссей был сбит с толку, но он помнил эту улыбку. Это была именно та Юматян, которую он знал. Ее улыбка исказилась в хищный оскал. Прямо как тогда, в ее руках появились копья света. Боль. Через мгновение эти копья света уже торчали в его ногах. Он упал на колени, ноги будто изнутри поджаривали. Но его укутал зеленый целебный свет, боль чуть стихала. «Ха-ха-ха, примерно такой девушкой, да, как тебе мое представление, настолько понравилось, да, ах, я знаю, сама в шоке от своего великолепия, все-таки она и правда меня убила. Юматян, знаешь, я ведь еще специально выбрала это имя, Юма, чтобы прикончить тебя как раз на закате от Югата. Довольно неплохое было представление, верно? Операция была проведена идеально. Почему все так? Ведь у нее оставалось только дождаться эту монашку и забрать святой механизм. Я сделала столько приготовлений, чтобы все прошло в тайне от начальства. Так какого мне мешают мелкие отродья вроде тебя? Ненавижу таких настойчивых тараканов. Давай-ка я тебя прикончу прямо здесь и сейчас. Будь благодарен, что дважды сдохнешь от моей прекрасной руки. Какие же у нее классные сиськи. Какая растрата. Этого Иссей не мог простить. Ее сиськи были таким отпадными, но сама хозяйка была той еще мразью. Он просто обязан был как следует начистить ей рожу. Юматян, как ты могла меня убить? Я ведь даже не успел пощупать твои сиськи. Усиливающий механизм. Активация. Внезапно он почувствовал, как в теле появилась дополнительная энергия. Усиление. Че, что? Что происходит? Ты, твой механизм, откуда в нем столько энергии? Иссей почувствовал, как боль из раны окончательно отступила, и он поднялся на ноги. Ты недостойна своих превосходных сисек, Юматян. Нет, Ривналь. Иссей кинулся на нее. Не смей произносить мое имя. Умри, низшее существо. Копье падшей понеслось навстречу. Взрыв. По всему телу растеклась неведомая ранее Иссею энергия. Он был уверен, что сейчас точно сможет одолеть ее, если попадет. Сила переполняла тело. К тому же, раньше он даже не мог уследить за выпадами ее копья света, но сейчас воспринимал происходящее превосходно. Но все еще оставалась проблема. Воспринимать и реагировать разные вещи. Он видел, что ее копье было чуть быстрее и оно должно было его достигнуть раньше, чем его удар. Но внезапно, Ривналь будто споткнулась на ровном месте. Ее глаза расширились, а тело толкнуло к нему чуть вперед. Он видел, что копье в ее руке сменило траекторию и теперь шло немногим выше. Иссей не упустил этого шанса. Он пропустил копье выше головы и потом как следует вмазал ей с левой рукой, укутанной священным механизмом. Тот буквально сиял алым светом от разливающейся в нем энергии. Бах! Удар пришелся точно в лицо. Он видел, как некогда прекрасное лицо бывшей девушки преображается на глазах, вминаясь в черепную коробку владелицы. Бум! Тело стримглав улетело и врезалось в стенку. Удар был такой силы, что кирпичную кладку проломило насквозь. Лишь силуэт от пролетевшей тушки падшего ангела теперь выделялся на стене. А-а-а-а! Иссей бухнулся на колени. Эх, Юматян, если бы ты только мне дала полопать свои превосходные сиськи, между нами все могло бы повернуться по-другому. Иссей чувствовал внутреннее сожаление. Еще одни прекрасные сиськи пропали из его зоны его доступа. Но вместе с этим, Иссей-сан, я так рада. Спасибо, спасибо, Иссей-сан. Другая пара груди прижалась к нему со спины. Пусть они были небольшие, только-только развивающиеся, но все равно прекрасные. Он ни о чем не жалел, особенно, когда их владелица. Спасибо огромное, я так испугалась. Но ты пришел, спасибо тебе огромное, такая милая девочка, Таня. Глава 17, план был идеален. Почему? 6. Спокойный ночной ветерок заставлял трепетать кончики волос, проходясь нежными порывами по коже. Запах листвы окружающего лесопарка дарил приятный аромат. Палец, в ожидании команды, был надежно закреплен на курке. Нога упиралась в ветку дерева, надежно фиксируя сидячее положение. Все мышцы в теле были натянуты подобно тугой пружине, а в прицеле снайперской винтовки отражалось скромное убранство одной церквушки. Некогда и так скромный интерьер храма теперь выглядел еще более унылым. Помещение будто подверглось действию катаклизма. Множество выбоин покрывало пол, который был усеян каменной крошкой. Лавочки прихожан теперь вряд ли могли выполнять свое предназначение, ввиду того, что от большей части остались лишь обугленные головешки, а другая превратилась в груду щепок. От креста на алтаре осталась лишь половина оного, другая же перекрывала часть потайного хода под алтарем. В центре этого божьего убранства, облокотившись на одну из колонн, сидели две фигуры. Парня покрывали ожоги по всему телу, а с левой руки, укутанной красной латной перчаткой, стекала кровь. В ногах виднелись две сквозные выжженные раны, как от раскаленного копья. На лице девушки была тревога, и она ему что-то кричала, в то время как ее руки источали ярко-зеленый свет, под действием которого раны на ногах затягивались. Над ними нависала третья фигура девушки с черными, как сама мгла, крыльями. Ее лицо искажалось в безумной усмешке, а в одной из рук мерцало копье света, нацеленное на парня. Юноша тяжело дышал, пот стекал по лбу, но несмотря на это, глаза горели огнем решительности. Решительности распрощаться со своей жизнью, но защитить ту, что была позади него. Все его действия кричали об этом. Он не давал женщине с копьем подобраться к девушке позади. Девушка с крыльями подошла на расстояние удара и занесла копье над головой. Перчатка парня засияла ярко-красным светом, а сам он поднялся на ноги. Парень, используя остатки сил, рванулся ей навстречу, но копье неслось прямо на него. В тот же миг, палец на спусковом крючке сорвался. Пух, краткий звук выстрела, подавленный глушителем, отозвался в пространстве. Магическая вспышка на миг осветила лицо маленькой девочки, скрывающейся в листве деревьев. В момент, как копье девушки практически достигло юноши, ноги той внезапно подкосились, и она потеряла равновесие. Парень мигом воспользовался этим шансом, и его кулак, укутанный в сияющую перчатку, со всей силы врезался в прекрасное лицо женщины. Удар был настолько силен, что ту просто снесло. Бух! Раздался звук ломающейся кирпичной стены. Крошка камня разлетелась в стороны, будто в нее угодил грузовик. Из новообразованной дырки вылетела девушка и, прорыв просеку в земле, обмякла, не подавая признаков жизни. Таня выглянула из-за прицела винтовки, отставив ту в сторону, и хмурым взглядом всмотрелась в картину перед ней. Чувство гнева не хотело угасать, когда она смотрела на эту пародию боя. Ну кто так сражается, черт возьми, лишь бессмысленно метался по помещению, да выиграл лишь чудом. Повезло, что противник оказался слишком туп, чтобы быстро добить его одним ударом. А ведь сколько было возможностей. Чего стоит только ее бесполезный и показушный треп во время боя. В итоге, все равно пришлось помогать, несмотря на откровенно идиотское поведение противника. Таня вздохнула-выдохнула, прикрыла глаза и успокоилась. Хотя ладно, если не считать парочки откровенных глупостей, по сравнению с тем, на что он был способен раньше, чувствуется какой-то прогресс. Хотя до приемлемого для Тани уровня все равно было очень далеко. Что поделать, приемлемый уровень для Тани обозначал профессионального солдата, имеющего реальный опыт сражения и прошедшего специальную подготовку. Ладно, неважно. Главное, монашка жива-здорова. Смог таки ее защитить, хотя в момент боя та была откровенной обузой. Таня снова припала к оптическому прицелу, продолжая следить за событиями. Снизу помещения послышался какой-то грохот, половина креста, перекрывающего потайной ход, разлетелась на кусочки, из глуби подвального помещения показались его напарники. Стройный парень со смазливым личиком и миниатюрная девушка с короткими белыми волосами. «Ну и где?» – спрашивается, они пропадали, пока он изображал из себя пародию на пьяного орангутанга. Забежали внутрь все трое, а следом появились только он с монашкой. Чем они там вообще занимались? Вообще-то, по уму, если там были превосходящие силы противника, им следовало немедленно отступать. Но похоже, ни у одного братца синдром героя. Таня наблюдала, как они приводили того в порядок. Было явно, что тот своей финальной атакой выжал последние силы, после чего поцеловал пол церквушки. Так вот, значит, какой механизм у него. ХМ, он, конечно, довольно сильный, но сила у него была приличная. Но как-то это разочаровывает. Таня ожидала чего-то более перспективного. Он ведь жуть как неудобен. Только для ближнего боя. Защиты владельцу не дает никакой, а выносливость жрет прилично. Хотя у брата-то и выносливости кот наплакал, так что неудивительно. Но проблема не в этом, ведь все, что он делает, усиливает удар, да еще ближним бою. Следом из подземного хода появилось еще две фигуры. Девушка с алыми волосами и черноволосая девушка в одежде жрицы. Риас Гримари и Химеджи Маакина, а они там что забыли? Они же только были в стороне. Таня точно помнила, как эти двое сражались против двойки падших в окрестностях неподалеку. Но тут же одернула себя, ведь кое-что упустила. Черт, опять телепортация? Как же они с ней надоели. Внезапно со стороны донесся шелест кустов и хруст веток. Таня повернула голову и заприметила голову Иши, которая возвышалась на одном уровень с ней, а ведь Таня сидела на ветке. Яркие огоньки глаз проглядывали в ночи из-под латного шлема. Его темные доспехи практически слились с окружающей мглой. Образ навевал оцепенение. «Аня, Сан, я закончил», — слегка тормознутый голос рыцаря смерти под корень уничтожил внушительный образ. «Эх, как всегда». Как же это портит впечатление, какой психологический эффект в бою можно было бы задействовать. Таня с сожалением мотнула головой. Следом Таня заметила шевеление в районе руки гиганта. На свет луны проступила миниатюрная фигурка девушки в черном готичном платье. Она подавала признаки жизни, пытаясь вырваться из хватки гиганта, но, ожидаемо, ее усилия были тщетны. Рот той был заткнут его лапенью, громадная ладонь в буквальном смысле охватывала всю голову девушки. Та напоминала тряпичную куклу. Черные крылья бились об доспех, отчего перья разлетались по воздуху, а сама бедняжка не могла издать ни звука. Отлично, вот и добыт необходимый мне язык, ку-ку-ку. Проблем не было, Иши. Ты не дал себя обнаружить? Таня на него пристально посмотрела. Докладывай, все в порядке. Анысан, мотнул тот шлемом, Риас Семпай и Химеджима Семпай позаботились о противниках, после чего ушли телепортом. Мужчина не выжила, вот она попыталась сбежать. И я сделал, как вы велели. Иши справился. Анысан, вспыхнул жаждущий похвалы взгляд под шлемом. Да-да, молодец, она снова перевела взгляд на фигурку. Высоси ее, пока не ослабнет настолько, что о побеге будет мечтать. А то не хватало, чтобы она слиняла своей телепортацией. Таня снова приложилась к винтовке и продолжила наблюдать за действиями в церкви. Вот Каника притащила тушку Риеналь в помещение, после чего они о чем-то начали говорить. Браслетик на руке мигнул золотой вспышкой, и до Тани донесся их разговор. «Теперь-то ты поняла, с кем связалась, падший ангел Риеналь. Ведь святой механизм этого мальчика один из лангинов, усиливающий механизм валлийского императора драконов. Его сила настолько велика, что способна убить даже Бога». В этот момент мысли Тани зависли. Она не ослышалась. «Бога, Бога, Бога, Бога, Бога. Эти слова непрестанно отдавались эхом в голове. Палец на курке внезапно стал подрагивать, а после инстинктивно вжиматься. Прицел сам сдвинулся на голову девушки с алыми волосами, и лишь остатки рациональности не давали завершить начатое действие. Таню обуял такой гнев, такой, который она не испытывала с момента последней встречи с существом Ха. Он инстинктивно вспыхнул в ее душе, отозвавшись на последние слова. Так вот значит в чем дело, вот в чем причина такой суеты вокруг него. Святой механизм, способный убить Бога. Ах ты дрянь, ах ты такая зараза. Палец на курке не переставал подрагивать. Рука чуть ли не до треска сдавила корпус винтовки. Челюсти сжались, что грозили раскрошить зубы друг о друга. Да как она посмела, нет, как они все посмели. Он, мой человеческий ресурс. Гримари, ах ты дрянь такая. Тело снова инстинктивно попыталось надавить курок, но остатки рациональности продолжали удерживать от этого глупого шага. Сейчас этого делать нельзя, будут неизвестные последствия, слишком много неизвестных факторов, можно потерять человеческий ресурс в виде монашки, брату это точно не понравится, последствия неизвестны, последствия, последствия, последствия, нежелательные последствия. Вихрь рациональных выводов потоком проносился в голове, отчаянно пытаясь подавить инстинкты тела. Подобное она ощущала лишь после встречи с существом Ха. «Ани-сан, вы в порядке?» До помутненного сознания Тани донесся голос со стороны. «Ани-сан, я не знаю, что вас так разозлило, но какое бы решение вы ни приняли, Иши всегда пойдет за вами. Только вы смогли мне помочь, и больше у меня никого нет». Эти слова, пришедшие совершенно не в попад ситуации, отрезвили чувства внутри нее. Таня наконец отлипла от прицела и перевела на него взгляд. Как всегда, умеет он нести всякую чушь, несмотря на время и место. Ах, Таня с огромным усилием воли наконец сняла подрагивающий палец с курка и отставила винтовку в сторону. Нет, сейчас не время, не время, пока не время. Но я этого так не оставлю, Гримари. ПФФ, ПФФ. Послышались помехи рации, в гарнитуре раздалось. Нулевой вызывает богиню. Прием, Ани-сан, как слышно. Таня внутренне поморщилась на такой позывной. Почему-то ее человеческие ресурсы отвергали другие варианты, даже несмотря на угрозы с ее стороны. Поэтому она просто махнула рукой на их закидоны. Все равно это всего лишь позывной, ей не привыкать к странным позывным. Дотронувшись до гарнитуры, ответила: «Богиня на связи, докладывайте ситуацию». Несколько вражеских единиц пытались прорваться через периметр, но мы смогли их задержать. Только с одним возникли проблемы. Какой-то пацан в робе священника и белыми волосами оказал серьезное сопротивление, но подкрепление в виде первой и второй первосвященниц подоспело вовремя, и мы его скрутили. Ваши приказы, вот как, не зря она все-таки выставила оцепление по периметру. При упоминании священника в голове сразу же всплыл образ одного знакомого, ку-ку-ку отец Фрид. Но признать стоило, он был довольно силен, несмотря на маниакальные замашки, действовал грамотно, в отличие от братца. Также серьезен был факт, что несмотря на отсутствие механизма, он смог задержать превосходящие силы противника на приличное время. Таня даже думала вмешаться, но те все-таки справились сами. Похоже, настало время нашего совместного богослужения в приватной обстановке, святой отец, ку-ку-ку. Таня снова припала к прицелу винтовки, продолжая следить за действиями группы Гримари. Гримари наконец добила пернатую, и они стали уходить. Нулевой, к вам направляются. Принцесса, извращенница и святая, пропустите их через периметр, после чего сразу же следуйте на место действий. Пора собирать урожай. Так точно, богиня. Принял. Таня закинула винтовку в инвентарь и спрыгнула с дерева. Взгляд упал на барахтающуюся фигурку в руке Иши, но теперь та действовала как-то вяло. Да уж, бедняжка. Способности Иши к поглощению энергии очень полезны в таких ситуациях. Он ее почти полностью высосал. Теперь-то она никуда не денется. С этими мыслями Таня направилась к церкви. Вдалеке послышался шум двигателей, и силуэты бойцов в камуфляже стали появляться из тени деревьев. Ну что же, несмотря на некоторые нестыковки в плане, операция прошла удачно. Даже очень. Меня очень интересуют оружие и ритуал, что использовали пернатые и их люди. Да и кто знает, может еще кое-что интересное удастся накопать. Пора приступа. Внезапно округу озарила вспышка ярко-зеленого света. Магическая конструкция появилась на полянке, недалеко от входа в храм. Таня тут же отпрыгнула в сторону. Бойцы спрятались обратно в тень деревьев, а вперед вышел силуэт гиганта, перекрыв обзор. Таня выглянула из-за него, смотря на неожиданных гостей. Молодой парень, лет 17, прожигал их группу презрительным и злым взглядом. Его окружала толпа вооруженных девушек числом больше десятка. Парень подал голос, в котором читалось: «А вы кто нахрен такие? Завтра в полночь будет эпилог первого тома и бонус». Эпилог, 17.1, конец первой арки. «Ты уверена, Асия?» Риаз с беспокойством посмотрела на девушку. «Да, уверена. Пожалуйста». Уверенно кивнула та. Парень, стоящий рядом с ней, кивнул в подтверждение. «Президент Асия говорит, что сама этого хочет. Пожалуйста, я хочу защитить Асию, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Я хочу, чтобы она всегда была рядом». «Ах, ну что ж, если вы так решили», — она вздохнула, поднимаясь с кресла. В ее руке появилась шахматная фигура слона. Оказавшись рядом с девушкой в монашеской робе, та засияла ярким светом, а спустя секунду утонула в ее груди. «Асия, с сегодняшнего дня ты, демон. Больше с церковью и падшими ангелами тебя ничего не связывает, отныне ты, моя слуга. Осознаешь ли ты это?» Она пристально посмотрела ей в глаза, но они полны решимости, лицо освещала счастливая улыбка. «Да, президент, конечно», — кивнула она, и с любовью прижала к груди серебряный браслетик. «Только здесь, в этом месте нашлись дорогие мне люди, и если, чтобы дальше оставаться с ними, надо стать демоном, я это сделаю». Ее голос, может, был робок, но тверд. Взгляд Риаз зацепился за браслетик на ее руке, и странное чувство вспыхнуло в груди. Странное и почему-то знакомое. «А это подарок моей любимой подруги. Он мне очень дорог». Она с любовью погладила его. «Если бы не он, президент, это, как бы, подарок моей сестры. Они с Асией стали». Он замялся, но парня пронзил пристальный, даже слишком пристальный взгляд Аси, и поспешно добавил: «Подругами. Самыми лучшими подругами». «Хех, вот как», — усмехнулась Риаз. «Бедняжка, должно быть, ей действительно было не сладко». Риаз ненароком улыбнулась. «Она хорошая девочка, мы сделали верное решение. Асия, поздравляю, теперь ты демон и моя слуга». Она перевела взгляд на юношу рядом. «Иссей, позаботься о нашем новом товарище, оставляю ее на тебя. После я подготовлю документы о ее переводе в нашу школу, а пока покажи ей все тут». «Конечно, президент, как скажите». Мальчик тут же расплылся в улыбке. «Пойдем, Асия, я тебя со всеми познакомлю». Он схватил ее за руку, и они выбежали из комнаты. «Риаз, ты уверена?» — позади послышался голос подруги. «Разумеется, Акина. Асия сильно пригодится нашей группе. Ее способности к исцелению поразительны». «Нет, я имела в виду другое». «Ах, вот в чем дело. Акина, а ведь и правда, вы с ней похожи. Ее ситуация очень напоминает твою в прошлом. От нее все отвернулись и больше ей некуда идти. Но неужели ты жалеешь о собственном выборе тогда?» Она улыбнулась. Ей ответила та же улыбка. «Нет, Риаз, не жалею. И никогда не буду жалеть. Ну что же, пойду и я познакомлюсь поближе с нашими новыми товарищами». Фу-фу-фу. Она вылетела из комнаты следом за новообращенной парочкой. Риаз, хоть и была довольна, но кое-что не давало ей покоя. Сначала у девушки были сомнения насчет Аси, ведь она была связана с церковью, где поселилась стайка падших. А те были первыми подозреваемыми на возможную связь с той группой неизвестных лиц, поэтому она не спешила вступать с ними в контакт, стараясь наоборот самих выманить из логова. Один раз так и получилось, но именно тогда вопрос насчет их причастности стал зарождаться. Когда Иссей прибежал к ней, умоляя спасти Асию, она решилась. Это была отличная возможность проверить ее догадки. Однако, как она и подозревала, это действительно оказалась просто группа падших ангелов, которые преследовали свои личные цели. Но, благодаря этому случаю, она смогла заполучить в свои руки усиливающий механизм. Один из лангинов. Такого поворота она точно не ожидала. «Удача на моей стороне, хи-хи-хи. С этим, возможно, получится разрешить ту проблему». Но мысли о тех людях также не давали покоя. Они будто сквозь землю провалились. Риаз совершенно запуталась и не понимала, в чем же заключалась их цель. Если им нужен был Иссей, то они без сомнений должны были себя проявить. Один из лангинов — достойная причина для атаки людей подобного уровня, и будь она на их месте, то ни за что бы не сдалась. Однако ни одна из ее провокаций не увенчалась успехом, а ведь она надеялась, что те покажут свой нос, когда Иссей разъезжал по работе демонов. Даже в инциденте с падшими ничего не произошло. Все было тихо, даже слишком тихо. В момент, когда девушка ушла себя, вспышка голубого света разошлась по комнате, и пентаграмма Дамаситри проявилась на полу. Через секунду из нее вылетела подруга. «Риас, ты вообще представляешь, что творишь? Это немыслимо. Я же тебя предупреждала. Но нет, ты все равно не знаешь меры». Ее подруга была на взводе. Она тяжело дышала, а глаза за линзами очков готовы были прожечь насквозь. «Сона, такой напор ошеломил Риас. Ты о чем вообще? О чем? Ты еще спрашиваешь, о чем? Риас, напомни мне, ты со своими слугами вчера где была?» Ее взгляд теперь готов был приморозить на месте. «А, так ты об этом. Мы этой ночью были в церкви на окраине города. Там было несколько падших, которые промышляли не пойми чем. Мы о них позаботились. Больше они проблем не доставят», — улыбнулась девушка. «Позаботились, говоришь, Риас, я конечно все понимаю, но надо знать меру. Ты хоть представляешь, что вы устроили там?» А та все распалялась. «Странно, это было так не похоже на Сону. В чем причина?» Риас нахмурилась. «Сона, подожди, я действительно не знаю, о чем ты. Акина тогда установила сильный барьер, поэтому лишних глаз это не должно было привлечь. В итоге, мы позаботились о падших и ушли. Вот и все». На ее слова подруга нахмурилась и внимательно стала всматриваться в нее. «Нет, с ней действительно что-то не так, ХМ, не похоже, что ты врешь». Она взяла себя в руки. «Разумеется, нет. Ты о чем, Сона? Я не понимаю, что тебя так разозлило. Что-то произошло, ХМ, произошло, Риас. Еще как произошло». Та элегантным жестом поправила очки. «Говоришь, вы просто ушли из церкви и все?» «Да, так вот никакой церкви больше нет, как и прилегающей к ней территории диаметром в полкилометра. Все, что осталось, огромный выжженный кратер, из которого так и фонит демонической энергией и светом». Эпилог, 17.2, конец первой арки. «Святая Ха, святая, Таня Тян, как ты и сказала, я стала демоном. Теперь я слон, слуга Риас Гримари. Прости, Асия, из-за моей эгоистичной просьбы ты перестала быть человеком». «Нет-нет, Таня Тян, я очень рада. Теперь я вместе с Иссей Саном, а больше мы мечтать не смею. Как тебе на новом месте? У тебя все хорошо? Мой братец не надоедает? Если только он что-то выкинет, тут же говори мне. За ним глаз да глаз нужен». «Все отлично, Таня Тян. Иссей Сан, как и остальные, очень добры ко мне. Я так рада, что у меня появилось столько друзей. Но если что меня и беспокоит, то только...» «В чем дело, Асия? Говори смелее. Ты моя дорогая подруга. Тебе ничего не нужно от меня скрывать. Ты Таня Тян, а это правда нормально, что я теперь демон? Я имею в виду, ты же, Асия, откинь в сторону эти глупости и расовые предрассудки. Я опомниться не успела, как сам братец демоном стал. Но я все равно не могу его бросить, понимаешь? Мне бы очень хотелось, чтобы ты присматривала за ним, я могу положиться только на тебя. Поэтому хотела бы попросить, чтобы ты мне рассказывала как можно подробнее о том, что там у вас происходит. Хорошо, Таня Тян, ты такая-такая добрая, такая хорошая сестра, такая хорошая подруга. Я не заслуживаю такой подруги, меня в церкви все только и называли еретичкой. Но ты, даже когда твой брат и я стали демонами, ты никакая не еретичка. Никогда так себя не называй, иначе я разозлюсь, поняла? Ты всегда была святой девой, и для меня так будет всегда. Как я счастлива. Спасибо, Таня Тян, спасибо за все. Спасибо, моя святая, молодой демон ха, старый демон, Шалба Вильзевул, что за дела, твоя змея была полностью бесполезна. Диодор Астарот, успокойся, что там у тебя произошло? Змея Офис, которую я тебе дал, должна была повысить твою боевую мощь, как высшего демона в разы. Да неужели? Тогда почему мне пришлось бежать, мне, улепетывать от этих гребаных церковников? Как я их всех ненавижу, суки. С кем ты там повстречался? Что у тебя вообще случилось? Что случилось, спрашиваешь? Только я хотел забрать свою собственность в виде одной монашки, на которую у меня были особые планы, как из ниоткуда появилась целая группа профессиональных и до зубов вооруженных церковников. Да я потерял больше половины своих фигур из-за этих сволочей, а ведь их так трудно достать, я с каждой святой девой в отдельности возился. Заканчивай ты уже ты с этим фетишем на монашек. Истинные демоны не должны возиться со всякой человеческой швалью. Но ХМ, говоришь, что группа людей смогла потрепать тебя так сильно, даже учитывая змею Офис. Кто это были? Таких экзорцистов по пальцам можно пересчитать. Да Серафим их разбери. Знаю только, что одна мелкая сучка обладала такой силой света, что после своей молитвы смогла полностью подавить хвалебную силу змей. Может, секретное оружие церковников или еще кто? У них каждый второй из лабораторной пробирки вылезает. В любом случае, я это так не оставлю. Я эту дрянь из-под земли достану. Настолько сильна, ХМ, это интересно. Пожалуй, стоит продать эту информацию конкурентам. Я использую и твою силу, как старого владыки демонов, так и своей семьи, нового владыки демонов. Эта тварь познает настоящую боль, когда я пущу ее по кругу, используя власть и силу Вельзевула. Эй, ты меня слушаешь, Шалба? Эй, не отключайся, я не закончил. Дьявол ха дьявол, равно ночь, номер элитного отеля в центре города равно. Две девушки в креслах наблюдали друг за другом. На устах одной сияла озорная улыбка, которую подчеркивали черные длинные волосы, заплетенные в косички. На лице другой девушки, нет, даже девочки, в сочетании с ее светлым хвостиком средней длины было поникшее выражение. Черноволосая девушка подала голос. ХМ, сама решила позвонить. Мудрое решение. Девочка подняла голову и посмотрела ей в глаза. Та приняла тяжелый взгляд, после чего повернула голову в сторону большого окна. Там проглядывали огни ночного города, луна ярко светила в небе. Ее брови нахмурились, и она произнесла: «ХМ, два снайпера. Один в 500 метрах, второй на расстоянии 2 километров. Первый, скорее всего, приманка, недалеко чувствуется группа сильных людей». Та перевела взгляд на девочку: «А ты, как всегда, предусмотрительно, Татьян, хи-хи-хи». Хмурое лицо девочки еще больше посмурнело. Маленькие ладони сжались в кулаки. «Левитян, кто ты?» Ее тело напоминало сжатую пружину, которой хватит лишь толчка, чтобы сорваться. «Ну-ну, не стоит так нервничать, Татьян. У левитян нет ни малейшего намерения тебе навредить. Ты же хотела поговорить? Так давай поговорим». Девушку, казалось, не смущала тяжелая атмосфера. Девочка ничего не ответила. Она уже задала вопрос. «Ах!» Тяжело вздохнула собеседница. «Татьян, на этот раз ты зашла слишком далеко. Дом Астарота в гневе, они пустят по твоему следу ищеек. И смею заверить, они найдут тебя, это лишь вопрос времени. Их дом очень влиятелен». Лицо девочки исказилось, а следом ее как прорвало. «Черт, черт, черт, черт, черт, черт возьми!» Бух! Кулачок девочки врезался в стену, от удара разошлись трещины. Девочка тяжело дышала, глаза горели огнем. Она прикрыла глаза, и через пару секунд взяла себя в руки. Когда она снова взглянула на девушку, увидела прежнюю ослепительную улыбку. «Верно, все обстоит таким образом. Что планируешь делать, Татьян? Кто ты?» Она просто повторила вопрос. Улыбка еще больше растянулась на устах девушки. «Ты правда это хочешь знать, Татьян? Если честно, я бы не хотела тебя вмешивать в этот мир. Я и так уже по уши в него влезла. Кто ты? Ах, ну хорошо». Та вздохнула, после чего аура вокруг девушки резко изменилась. Пространство заполнило леденящее чувство. Казалось, даже дышать стало трудно. Инеи следы изморози появились на предметах мебели, а температура упала ниже нуля. Окружение превращалось в царство льда. Лицо девочки побледнело. Вокруг нее вспыхнул барьер золотого света, не давая леденящей энергии подобраться ближе. Барьер света сопротивлялся исходящему давлению, но судя по колебаниям на нем, это было непросто. Пот стекал со лба девочки, а дыхание стало тяжелым. Она смотрела на знакомую и видела совершенно нового человека. У той пропала вся прежняя доброжелательность. «Мое полное имя Серафол Левиафан. Перед тобой одна из 4 владык преисподней», — вымолвила та, восседая в кресле словно на троне. И после этих слов лицо девочки исказилось в усмешке. Несмотря на смехотворное заявление той, она тут же поверила. И смеялась она не над ней, а над собой, над очередным вывертом судьбы. «Ха-ха-ха-ха, замечательно». Смех девочки можно было бы назвать милым, если бы не нотки безумия в нем. «Так теперь я повстречалась с настоящим дьяволом. Великолепно». Удивление проступило на лице девушки, но скоро она вернула улыбку и леденящее давление испарилось. Лед, покрывший пол комнаты, исчез, будто его и не было. Лишь взгляд, наполненный интересом, сверлил девочку. Барьер света вокруг девочки тоже испарился. Она отошла от своего приступа и вытирала выступившие слезы на глазах. Хмурое выражение пропало, на устах играла легкая улыбка. «Если честно, это не та реакция, на которую я рассчитывала», — улыбнулась девушка. «Ах, извини, это последствия моего горького опыта. Что более важно, зачем ты устроила это представление?» Девочка с усмешкой взглянула на нее. «КХМ», — лицо девушки залилось румянцем. «Ну, я думала, Татьян не поверит мне, если просто скажу, Левитян, повелитель демонов. Хех, в этом есть смысл. Но ведь это не все, Левитян, ты хотела меня проверить? Фу-фу-фу, ты, как всегда, проницательна. Но так, Тян, я приятно удивлена. Пусть и ненадолго, но я выпустила 10% своей ауры. Обычные демоны и люди не могут вынести такого уровня давления, но ты без проблем смогла это сделать. Какой у тебя интересный механизм, сила света, да еще такой мощи. Она с интересом всмотрелась в кулон на шее у девочки. Левитян, скажи мне, ты враг или друг? Она пристально посмотрела ей в глаза. Не стоит меня считать ни тем, ни другим, Тактян, но я бы хотела, чтобы мы остались подругами, как и раньше. Однако ее улыбка быстро потухла. Но что касается твоей ситуации, извини, я не могу помочь по многим причинам. Я сильно ограничена в действиях. Политика, Тактян, она есть везде, даже в преисподней. Я не могу открыто вмешаться в этот вопрос, и тебе придется справляться самой. Вот как интересно. Девочка кивнула своим мыслям. Но я могла бы ответить на некоторые твои вопросы. Ты ведь хотела что-то узнать? Именно поэтому ты пришла сюда, верно? Хорошо, что я предполагала такой исход. Она сосредоточилась. Ты права, меня и правда кое-что интересует. Она посмотрела в глаза девушки, внутри которых стало чуть больше тепла, когда их связал еще один общий секрет. Левитян, ты слышал об имени Кокобель?